Неправильно было бы думать, будто полиция штата Мичиган и правоохранительные органы северных от Детройта округов на протяжении 1976 года бездействовали и не предпринимали попыток разобраться в странной криминальной активности, локализованной в северных пригородах автомобильной столицы страны. Внимание правоохранительных органов привлекли некоторые из проживавших там педофилов, в отношении которых проводились как официальные следственные мероприятия, допросы, обыски, проверки на детекторе лжи, так и оперативные, то есть негласного характера. Ранее в этом очерке уже упоминался педофил Тодд Варжича, подозревавшийся в похищениях и убийствах 14-летнего Оскара Гарсии и 18-летнего Норберта Пека в 1972 году. Тогда Варжича проживал на территории округа Бэй, примерно в 150 километрах севернее Детройта. Столкнувшись с подозрениями полиции и будучи пару раз допрошенным, Варжича понял, что надо менять место дислокации. На малой родине ему стало некомфортно. Он официально сообщил следователям, что планирует переехать поближе к Детройту, и правоохранительные органы не нашли формальных причин запретить ему это сделать. Варжича переехал на сотню километров южнее и обосновался в округе Окленд, примыкавшем к Детройту с севера. После исчезновения в середине февраля 1976 года Марка Стеббинса, местные правоохранители вспомнили про новосела педофила и дернули Тодда на допрос. Тот ответил на все заданные вопросы, сообщил о наличии у него алиби как на 15 февраля, дата исчезновения мальчика, так и 19 число, когда труп Стеббинса был оставлен на парковке у бизнес-центра. От проверки на полиграфе Варжича не отказался и прошел ее, как говорится, без сучка и задоринки. Интерес к Тодду у правоохранителей пропал, но только до поры. Позднее они вновь решили вернуться к этому подозреваемому, но об этом в своем месте. Другим перспективным подозреваемым оказался 30-летний гомосексуалист и педераст Ричард Лоусон с большим криминальным опытом и связями в околобандитской секс-индустрии. На момент описываемых событий ему уже исполнилось 30 лет. В возрасте 14 лет Ричард был изнасилован другом отца, и это событие сказалось на его сексуальной ориентации непосредственным образом. Лоусон со временем сделался деятельным педерастом. Он постоянно рыскал в поисках подростков, готовых за деньги оказывать интимные услуги, вовлекал их в секс-промысел, знакомил с сутенерами, получал от них некую комиссию. Кроме этого, Ричард не гнушался и традиционной преступной деятельностью. Участвовал в выбиваниях долгов в интересах букмекеров, занимался кражами из домов. Как бывший тюремный сиделец, Лоусон знал многих криминальных авторитетов в районе Детройта, и его, соответственно, тоже знали многие. Начиная с 70-го года, Ричард не менее 10 раз задерживался полицией за приставание к подросткам, однако ни разу дело до суда не доходило. Сам Лоусон, не особо скрывавший свою ориентацию, объяснял везучесть тем, что никогда не пытался обманом, запугиванием или силой заставить жертву делать то, что она не хотела. Лоусон действовал уговорами и подачками, давал своим малолетним друзьям мелкие деньги, покупал выпивку, угощал марихуаной. Если требовалось, защищал от обидчиков. В общем, принимал на себя роль эдакого доброго и честного старшего брата. Добившись с потенциальной жертвой психологического контакта, Лоусон объяснял юному другу, каким именно способом тот может расплатиться. Большинство подростков добровольно соглашались, и в дальнейшем педофил передавал соблазненную жертву сутенерам, которые начинали на юном пассивном гомосексуалисте зарабатывать деньги. Даже если такая история выплывала наружу, жертва отказывалась подавать заявление на соблазнителя, и Лоусон отделывался испугом. Такая версия событий казалась достоверной, поскольку многие педофилы действительно никогда не прибегают в отношении потенциальной жертвы к угрозам или насилию. Именно поэтому половые преступления против малолетних и подростков имеют наивысшую латентность среди всех видов преступной активности. Тем не менее, как мы теперь достоверно знаем, объяснения Лоусона как минимум не полны, а, скорее всего, просто лживы. В 2005 году бывший начальник полиции Детройта Исайя МакКиннон служил в полиции с 1965 по 1984 годы, а затем возглавлял ее в период с 1993 по 1998 годы. руководивший с середины 70-х отделом по расследованию сексуальных преступлений, сделал заявление, из которого следовало, что Ричард Лоусон, начиная с 70-го года, являлся его информатором. И притом информатором очень ценным. Едва агент попадал в передрягу, МакКиннон мчался в участок, в котором занимались проверкой заявления, немедленно изымал все документы, выпускал Лоусона на свободу и проводил необходимую работу с заявителем. Что это была за работа? Предлагаем читателю догадаться самому. Но по результатам таких встреч заявители от претензий отказывались, а Лоусон лишь радостно посмеивался да потирал ручонки. Скажем прямо, будущий начальник полиции Детройта покрывал гнусного педофила, и тот от своей безнаказанности в конце концов попросту потерял берега. Много позже описываемых событий Лоусон во время кражи из богатого дома совершил убийство крупного предпринимателя и ранил его жену, после чего пустился в бега и 16 лет скрывался в Калифорнии. В конце концов Лоусона отыскали в Сан-Диего и в марте 2006 года закатали на нары пожизненно. Но речь сейчас немного не о том. В 1976 году Лоусон в рамках расследования похищения и убийства Марка Стеббинса попал под вполне обоснованное подозрение. Только те рядовые детективы, которые занимались расследованием, ничего не знали о работе Лоусона в качестве осведомителя и всерьез проверяли его на возможную причастность к тем или иным инцидентам с подростками. О том, заступался ли Исайя МакКиннон за своего осведомителя, ничего не известно. Исайя об этом по понятным причинам вспоминать в 2005 году не захотел, а сам Лоусон, отбывающий ныне пожизненный срок в тюрьме, обсуждать с журналистами события 70-х отказался наотрез. В этой связи большой интерес представляли бы агентурные донесения, написанные Лоусоном в то время. Педераст стучал полиции по меньшей мере 10 лет. За это время он по самым скромным оценкам должен был накропать около 250 сообщений. На самом деле много больше, поскольку в период активной оперативно-розыскной работы по знаковым, или, как говорят в России, резонансным делам, активность агентуры резко возрастает. Уже после осуждения Ричарда Лоусона на пожизненное заключение, самодеятельными исследователями трагических событий в Мичигане были предприняты попытки добиться рассекречивания его агентурных сообщений, датированных 1976 годом и последующими годами. В США есть закон об открытии информации, который позволяет требовать от органов власти и правительственных агентств обнародования засекреченных материалов четвертьвековой и более давности, но этот закон применим к организациям федерального уровня. В Мичигане же розыском пропавших детей и подростков занимались местные правоохранительные органы. Департаменты шерифов, окружные прокуратуры, полицейские управления городов и штата. В принципе, по решению суда от этих инстанций тоже можно добиться ознакомления с материалами расследований, и в этом направлении кое-что уже сделано. Но оперативные материалы, то есть донесения агентуры, расшифровка прослушки, видео и фотофиксация наружным наблюдением, а также съем информации из сети телефонных и факсимильных связей, судьи обычно придавать гласности не позволяют. Поэтому сообщения Ричарда Лоусона по-прежнему лежат под спудом и ждут своего часа. Можно не сомневаться, что если лет через 30-40 их все-таки обнародуют, мы очень многое поймем в тех событиях, о которых в этом очерке ведется речь. Итак, Лоусон был вторым педерастом из числа очень серьезных кандидатов на роль возможного похитителя детей и подростков. Но далеко не последним. Внимание мичиганских правоохранителей надолго привлек Джон МакРэй, еще один яркий представитель сообщества любителей малолетних. МакРэй был старше и Варжича, и Лоусона. Родился он в 1934 году и к моменту описываемых событий имел за плечами столько, что хватило бы на далеко не одну детективную книгу. 8 сентября 1950 года Джон убил 8-летнего мальчика Джоя Хьюзи. Опасной бритвой перерезал горло и отсек гениталии. Перед этим он избил мальчонку и вынудил удовлетворить его орально. Тело жертвы юный убийца предусмотрительно спрятал под кусок бетонной плиты весом более 18 кг, где его в конце концов и обнаружили поисковики 23 сентября того же года. Место сокрытия трупа находилось примерно в 450 метрах от дома на Мэдисон-стрит, в котором проживал МакРэй. Джон деятельно участвовал в поисках пропавшего без вести мальчика, и ничто, в принципе, не указывало на его вину, но молодой убийца выдал себя сам. Он рассказал отцу, что видел сон, в котором убил мальчика и спрятал его под бетонной плитой, после чего поинтересовался, что следует делать. Отец, подумав над словами сынули, дал такой совет. Если ему есть что скрывать, то надлежит исчезнуть темной ночью и более не возвращаться, а если скрывать нечего, то про сон следует забыть. Джон истолковал совет отца буквально. Он угнал моторную лодку и уплыл в Канаду. Отец, узнав о побеге сына, заявил в полицию, что подозревает его в убийстве Джоэя Хьюзи. Макрея быстренько поймали в Канаде и возвратили в США. В 1951 году его судили. От смертной казни Джона спасло несовершеннолетие. Он был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме. Там он пробыл более 20 лет, зарекомендовал себя образцовым заключенным, работал в тюремном гараже и сделался очень хорошим автомехаником. Как нетрудно догадаться, Джон Макрей моментально попал в число анально униженных заключенных. Но с этой ролью смирился и со временем даже перестал испытывать какие-либо неудобства из-за собственного статуса. Из своего пассивного гомосексуализма Макрей тайны не делал и даже шутил, что в его зад можно вставить коленвал и провернуть пару раз в любую сторону. Удивительно то, что жестокий сексуальный убийца, каковым являлся Макрей, был помилован губернатором штата как вставший на путь исправления. И это несмотря на протест тюремного психиатра, заявившего, что Макрей не испытывает раскаяния от содеянного и при первой же возможности снова вернется на путь преступлений. Тем не менее, 2 февраля 1972 года Макрей вышел на свободу и обосновался в округе Ферндейл, в северо-западном пригороде Детройта. С работой у него проблем не возникло. Будучи хорошим автомехаником, он был востребован практически в любом автосервисе. Еще в тюрьме у Макрея возникли контакты с членами байкерских преступных сообществ. Надо иметь в виду, что все любители гремящих мотоциклеток в США кучкуются в многочисленные банды разной степени отмороженности. Коллекционирование и реставрация раритетной мототехники интересует их мало. Главная сфера приложения сил и интересов – торговля оружием и наркотиками. На свободе эти связи только окрепли. Макрей устроился в автосервис, созданный на деньги одной из байкерских группировок, и, соответственно, обслуживающий преимущественно ее членов. Деталь эта очень интересна, ведь не надо забывать, что убитую летом 76 года Джейн Аллен видели в последний раз в компании с двумя байкерами из Дейтона. И в дальнейшем нашем повествовании байкеры еще появятся. Джон женился. Через год у него родился сын Мартин. Впрочем, все эти игры в семейную жизнь были лишь мимикрией, призванной усыпить бдительность офицеров по надзору за условно освобожденными. От своих гомосексуальных и педофильских наклонностей Макрей не желал избавляться в принципе. Он быстро вошел в гей-тусовку Детройта, однако все педофильские контакты и интересы старался максимально маскировать. Педофилия была уголовно наказуема, и ему, условно-досрочно освобожденному, стопка детской порнографии могла стоить свободы на весь остаток жизни. Тем не менее, правоохранители имели основания считать, что Макрей пользуется услугами несовершеннолетних геев-проституток, а значит, должен рассматриваться как потенциальный подозреваемый. После исчезновения Марка Стеббинса, Макрея в числе первых доставили на допрос и впоследствии допрашивали еще несколько раз. Ему предложили пройти тест на полиграфе, и Джон не отказался. Детектор лжи показал, что заявление Макрея о невовлеченности в преступление и незнании деталей случившегося соответствует действительности. Его оставили в покое. Но как только стало известно об исчезновении Джейн Аллен, его опять дернули на допрос. Макрей опять рассказал старую сказку о собственной неосведомленности, прошел тест на полиграфе и был отпущен. Понимая, что такого рода вызовы будут повторяться и впредь, Макрей официально попросил службу судебных маршалов, которая ответственна за исполнение судебных постановлений и приговоров, разрешение уехать из Мичигана. Такое разрешение он получил и в начале 1977 года перебрался во Флориду. На этом этапе Макрей исчезает из нашего повествования, но не окончательно. Поэтому имеет смысл сказать несколько слов о дальнейших перипетиях жизни этого незаурядного изверга. В 1977 году на пляже Кокоа-Бич во Флориде исчез 14-летний серфер Кейт Флеминг. Дом, в котором жил Макрей с женой и сыном, находился в 300 метрах от пляжа. Тело Флеминга найти не удалось, и до сих пор судьба подростка неизвестна. В последующем Макрей подал заявление на зачисление его в штат тюремных охранников. Это кажется невероятным, но во Флориде тогда проводился такой вот немыслимый эксперимент по социализации преступников, вставших на путь исправления. Макрей успешно сдал все тесты и был взят на работу в тюрьму. Там он прекрасно зарекомендовал себя, и его передвинули на более ответственный участок, а именно, направили в тюрьму для несовершеннолетних в округе Бревард. Только задумайтесь на секундочку. Гомосексуалиста-педофила, убившего уже одного мальчика и подозревавшегося в других преступлениях такого рода, сделали тюремным надзирателем в тюрьме для подростков. Весной 1979 года без следа исчез 12-летний подросток Кип Хесс, с которым Макрей, как оказалось, познакомился 3 днями ранее. Кип был неблагополучным подростком, он сбежал из дома и во время благотворительного ужина, устроенного церковной общиной, попал в эпицентр скандала, устроенного каким-то бомжом. Макрей, присутствовавший при этом, распоясавшегося бомжа приструнил, Кипа защитил, ну и заодно познакомился с ним. А через 3 дня после этого мальчик исчез. Как это произошло и какова его судьба, неизвестно до сих пор. Далее произошел еще один инцидент, связанный с Макреем. В 1979 году из тюрьмы, в которой он работал, исчез 19-летний Чарльз Коллингвуд. Молодому человеку предстоял перевод во взрослую тюрьму, и он всячески его затягивал, симулировал болезни, самоубийства, ну и, по-видимому, заносил взятки тюремному руководству. Последнее доказать не удалось, но без этого вряд ли обошлось. В конце концов, Коллингвуд просто сбежал. Такова была фабула случившегося на первый взгляд. Однако расследование инцидента показало, что все было не столь однозначно. Выяснилось, что Коллингвуд около 2 лет являлся любовником Макрея, если точнее, его сексуальным рабом. Он терпеливо сносил выходки охранника и выполнял все его прихоти, но только до тех пор, пока не стало ясно, что скорый перевод во взрослую тюрьму неизбежен. Тогда Коллингвуд предпринял попытку шантажировать Макрея. Это была самая серьезная ошибка в его недолгой жизни. Макрею на тот момент уже исполнилось 45 лет. У него имелся огромный опыт бывалого уголовника, а потому 19-летний дурачок шансов добиться своего не имел. Джон подыграл Коллингвуду и, по-видимому, помог в осуществлении побега, но после этого молодой человек исчез. Никто сейчас не знает, что с ним стало, но почти не вызывает сомнений, что он вряд ли прожил более суток с момента обретения свободы. Уже в 1979 году прокуратура Флориды заподозрила Джона Макрея в убийстве Чарльза Коллингвуда и первые несколько месяцев оставался под подозрением. Его неоднократно допрашивали, проверяли на детекторе лжи, но доказать так ничего и не удалось. Макрей понял, что в тюрьме ему больше работать не позволят, хотя ему это очень нравилось, а поэтому он решил вернуться обратно, на малую родину. В 1980 году он появился в Мичигане, потусовался некоторое время в районе Детройта, а в 1984 году отправился на север, в округ Клэр, где занялся разведением коз. Там, в сентябре 1987 года, пропал без вести 15-летний Рэнди Рэй Лафьер, одноклассник, сосед и друг Мартина Макрея, сына Джона. В январе 1988 года Макрей и его семейство внезапно перебрались в Арканзас. А в сентябре 1997-го новый владелец земли решил убрать старые бетонные плиты, на которых прежде стоял трейлер семьи Макреев. Под одной из плит оказался скелет Рэнди Лафьера. Владелец земли, на которой до 1988 года стоял трейлер Макрея, пытался разводить лошадей, но кобылы постоянно спотыкались и падали на бетонных плитах, покрывавших угол участка. В конце концов, фермеру это надоело, и в сентябре 1997-го он решил полностью расчистить землю. Нанял рабочих, пригнал грейдер, грузовик и под одной из плит обнаружил сначала человеческий череп, а затем и остальные кости скелета. Как установила судмедэкспертиза, кости принадлежали Рэнди Рэю Лафьеру, 15-летнему парнишке, жившему по соседству и дружившему с сыном Джона Макрея. Рэнди пропал без вести 10 годами ранее. По воспоминаниям родителей подростка, Джон Макрей, узнав об исчезновении Рэнди, заявился к ним в дом и с чувством изрек: «Вы, главное, молитесь! Молись, брат, молись, сестра, и Рэнди вернется! Вот прямо через неделю!» В каком-то смысле Рэнди Лафьер действительно вернулся через 10 лет, и это возвращение отправило Джона Макрея за решетку до конца его дней. Подросток был похоронен всего в 5 метрах от крыльца. Фактически все посетители трейлера ходили прямо по этой импровизированной могиле. Как показала судебно-медицинская экспертиза, Рэнди Лафьер был убит с использованием ножа. На костях остались следы лезвия. По обвинению в убийстве были арестованы как сам Джон Макрей, так и его сын Уля Мартин. Прокуратура считала, что последний помогал папаше реализовать сексуальные фантазии. В дальнейшем, правда, обвинение в отношении сына было снято, и тот уехал с женой и дочерью в Неваду. А Джон Макрей в конечном итоге отправился на нары. С его посадкой связана тоже довольно интересная история. Первоначально Макрея осудили к пожизненному заключению в тюрьме, затем отменили этот приговор, но, в конце концов, осудили снова. Джон Макрей умер в заключении в июне 2005 года. Современными исследователями похищений и убийств подростков в Мичигане в 76-77 годах этот педофил считается одним из самых осведомленных свидетелей или даже, вполне возможно, виновников этой трагедии. По общему убеждению, Макрей во время допросов 76 года не сказал многого, но американское правосудие почему-то не очень-то на этом и настаивало. Завершая краткий рассказ о Джоне Макрее, нельзя не упомянуть о судьбе его сына Мартина. В 2000 году тот был осужден на 10 лет тюремного заключения за изнасилование 6-летней дочери и ее сверстника, сына друга. Педофил вывез детей в пустыню в окрестностях Лас-Вегаса и там, напугав детишек, надругался над обоями. В общем, воистину говорится, яблоко от яблони недалеко падает. Прежде чем вернуться к изложению хронологии драматических событий в окрестностях Детройта в 76-77 годах, необходимо сказать несколько слов о специфике криминальной активности педофилов. Внимательный читатель обратил, безусловно, внимание на то, что жертвами описанных похищений оказывались как мальчики, так и девочки. И это до известной степени кажется странным, поскольку для подавляющего большинства сексуальных преступников половая принадлежность жертвы имеет принципиальное значение. Что не так с педофилами? Прежде всего надо отметить, что термином «педофилы» обыватели часто объединяют преступников, сильно различающихся по мотивации, побуждающих их к сексуальным посягательствам на детей и подростков. Криминологи выделяют два несхожих класса правонарушителей, совершающих преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, так называемые фиксированные педофилы и ситуационные. Первых иногда также называют истинными педофилами, поскольку именно для такого рода сексуальных хищников дети и подростки являются предпочтительной жертвой. Ситуационные педофилы – это преступники, совершившие сексуальное нападение под воздействием временных либо случайных факторов – алкогольного или наркотического опьянения, невозможности отыскать более привлекательный или доступный сексуальный объект и тому подобное. Манера криминального поведения обоих типов резко различна. Фиксированный педофил осторожен и очень внимателен в выборе жертвы. Такой преступник предпочитает действовать уговорами, лаской, обманом, завлекая ребенка подарками и обещаниями. Фиксированные педофилы прекрасно знают психологию ребенка и зачастую выбирают профессию, открывающую возможность близко общаться с детьми. Они устраиваются педагогами, социальными работниками, их часто можно видеть в главе каких-то самодеятельных клубов по интересам, куда они активно вовлекают детей и подростков. Если старый лысый пень, пуская слюни, с упоением рассказывает детишкам, как правильно укладывать рюкзак, это для окружающих всегда повод насторожиться. Фиксированные педофилы имеют интеллект средний или выше среднего, у них хорошо подвешен язык, и даже если их нельзя назвать хорошими ораторами, они всегда являются отличными демагогами. Ибо разговорный навык играет огромную роль при сокрытии истинных замыслов и обмане жертвы. Преступники этой категории обычно не убивают жертву. Они заинтересованы в том, чтобы растлить ребенка и сделать его добровольным участником сексуальных игрищ на длительный срок. Убийство жертвы для фиксированного педофила – это чрезвычайное и нежелательное событие, являющееся обычно следствием паники, которое вызывается страхом разоблачения. Если фиксированный педофил уверен, что ребенок его не выдаст, он сохранит ему жизнь и повстречается еще не раз в будущем. Достоверно установлено, что фиксированные педофилы за время своего активного сексуального пиратства расстреливают многие десятки детей. Подтверждены случаи расстреления 80 и более подростков одним преступником. Причем, еще раз подчеркнем, без насилия, принуждения и убийств. Ситуационный педофил. Это, строго говоря, даже и не педофил, а пьяная скотина, которая не придумала никакого приемлемого в рамках закона способа снять внезапно возникшую сексуальную потребность и потому решившаяся напасть на ребенка. Звучит такое определение, может быть, и грубо, и не очень-то литературно, но по сути своей верно. Это, как правило, люди с низким интеллектом, очень часто с уголовным прошлым. При выборе объекта нападения для них определяющим является фактор доступности и беззащитности жертвы. Такой преступник очень часто не может заполучить женщину даже силой, просто потому, что не уверен в своей физической способности ее одолеть в случае сопротивления, а потому он решается совершить нападение на ребенка. Ситуационный педофил жесток. Он не склонен уговаривать жертву и действует прямолинейно. Скажем так, словесные игры – это не для него. Подавляющее большинство убийств детей и подростков является делом рук именно ситуационных педофилов. Существуют некоторые особенности в характере сексуальных контактов с жертвой, демонстрируемых фиксированными ситуационными педофилами. Первые, как более умные и рассудительные, стараются не оставлять следов, способных привести к их изобличению. Они не избивают ребенка и в подавляющем большинстве случаев ограничиваются орально-генитальными контактами, либо ограничиваются тем, что криминологи обтекаемо называют «суррогатным сексом», то есть половым контактом без введения пениса в полости жертвы. Эти преступники понимают, что повреждения половых органов детей долго заживают и легко фиксируются при судебно-медицинском освидетельствовании. Поэтому скрыть их от правоохранительных органов весьма проблематично. Такие повреждения весьма болезненны, а кроме того, неприятные ощущения могут вызвать испуг ребенка, что совсем для преступников нежелательно. Потому фиксированные педофилы обычно стараются избегать столь специфического травмирования жертвы, по крайней мере, на начальном этапе совращения. Ситуационный педофил о таких пустяках просто не задумывается. В этом, кстати, проявляется очевидная ущербность его интеллекта. Преступник такого рода просто не просчитывает последствия своих поступков. Грубые изнасилования детей и подростков с тяжелыми повреждениями их половых органов осуществляют, как правило, именно ситуационные педофилы. Помимо описанных выше поведенческих различий, между фиксированными и ситуационными педофилами существует еще одна принципиальная разница. Ситуационный педофил обычно соблюдает личностные, то есть присущие ему в повседневной жизни предпочтения относительно половой принадлежности жертвы. Другими словами, насильник-гомосексуалист будет нападать на мальчиков, а гетеросексуал предпочтет девочек. У фиксированных педофилов такого рода фиксации нет. Более того, они прямо заявляют, что в их восприятии дети – это существа третьего пола. То есть для этих преступников принципиальной разницы между мальчиком и девочкой не существует. Среди всех разновидностей сексуальных преступников фиксированные педофилы имеют наибольший процент бисексуалов. По разным оценкам, до 40-45% такого рода преступников допускают в качестве приемлемых как гетеро, так и гомосексуальные контакты. Очень важным для фиксированного педофила является предпочтительный возраст объекта посягательства. Для ситуационного педофила проблемы тут нет. Он готов напасть на любую доступную жертву. Грубо говоря, такой преступник может залезть хоть на козу, хоть на собачку. А вот фиксированные в этом отношении куда разборчивее. Под термином «педофилия» современная наука, если быть совсем точным, криминология, виктимология, криминальная психология, а также психиатрия, понимает половое влечение к мальчикам, не достигшим 16 лет. При описании сексуального влечения к подросткам постарше, в возрасте 16-17 лет, обычно используется особый термин – эфебофилия. В чем принципиальная разница? В 16-17 лет юноша уже приобретает физиологические признаки мужчины, так называемые маскулинные, характерное телосложение, низкий тембр голоса, лобковое оволосение и прочее. В более раннем возрасте мальчик во многом остается похож на девочку. Более того, в возрасте 12-13 лет мальчики в своем большинстве отстают от сверстниц в росте. Аналогичное деление существует и для тех педофилов, кто в качестве жертв предпочитает выбирать девочек. В тех случаях, когда девочкам не исполнилось 16 лет, криминалисты говорят о корефилии, а если девочке-подростку 16-17 лет, то такое влечение называют партенофилией. Сразу подчеркнем, что деление это очень условно, и сама по себе градация жертв на тех, кому до 16 лет, и тех, кто старше, весьма и весьма иллюзорна. Многие разоблаченные, фиксированные педофилы утверждали, что в их предпочтениях имеет принципиальное значение факт появления месячных у девочек. Если таковые уже имели место, то девочка рассматривается ими как женщина, а если нет, то девочка воспринимается как разновидность мальчика. На сленге педофилов такие девочки нередко называются, уж простите за грубое слово, двужопыми. В любом случае, между мальчиками и девочками младшей возрастной группы, ориентировочно это до 12-13 лет, педофилы принципиальной разницы не видят и рассматривают их как одинаково предпочтительные сексуальные объекты. Многие фиксированные педофилы в качестве потенциальных жертв интересуются лишь детьми препубертатного, то есть до начала полового созревания, возраста. Таким образом, один и тот же педофил может с одинаковым интересом рассматривать в качестве объекта своего посягательства как мальчика, так и девочку. Для него важнейшим критерием отбора потенциальной жертвы является ее возраст, а отнюдь не пол. Это принципиальное отличие такого рода преступников от иных сексуальных хищников. Завершая это отступление, следует сказать несколько слов о специфике расследования покушений на половую неприкосновенность детей и подростков. Родители, услышав рассказ ребенка о непристойных действиях взрослого человека в их отношении, ни в коем случае не должны принимать на себя роль следователя и судьи. Схватиться за топор или ружье и отправиться на расправу с негодяем-педофилом – это самое глупое, что можно в этой ситуации совершить. Дети и подростки – это очень специфичный контингент свидетелей и потерпевших. Во-первых, они склонны к мистификациям и разного рода выдумкам. Во-вторых, в своих рассказах они обычно подстраиваются под собеседника и видоизменяют рассказы в зависимости от наблюдаемой реакции слушателя. В-третьих, они не способны, в отличие от взрослых, предвидеть последствия своих лживых утверждений. Увидев чрезвычайную заинтересованность взрослого собеседника, дети могут углубляться в свои фантазии, расцвечивая их все более и более яркими красками. Допрос детей, сделавших заявление о сексуальных посягательствах, требует соблюдения определенной юридической процедуры и проводится с обязательным привлечением криминальных психологов, специально обученных выявлять детскую ложь. Такой допрос содержит большое количество, около 50 и даже больше, ключевых вопросов, правильных или точных ответов на которые обычный ребенок знать не может. Такие вопросы – индикаторы истинности или индикаторы достоверности – в основном касаются таких деталей мужской физиологии, о которых неискушенные дети даже не догадываются. Те же дети, в отношении которых предпринимались развратные действия, дадут правильные ответы, даже не понимая сущности того, чему стали свидетелями. В идеале в такого рода допросах работники правоохранительных органов даже не должны принимать участие. Свои вопросы они должны сообщить психологу, а тот уже займется их выяснением в процессе беседы с ребенком. Сейчас суды многих стран мира принимают материалы таких допросов в качестве улик и не вызывают детей для дачи показаний во время судебных процессов. Практика эта преследует цель минимизировать психоэмоциональное травмирование ребенка и не будоражить его болезненными воспоминаниями. В принципе, эту практику следует считать совершенно разумной. Но еще раз подчеркнем, что в качестве такого рода судебной улики принимаются материалы допросов, проведенных с соблюдением определенных процессуальных формальностей и при обязательном участии специалистов по криминальной сексологии. Кому-то может показаться удивительным, но большое количество заявлений детей и подростков о якобы имевших место сексуальных нападениях на них не находят подтверждения при квалифицированной проверке. Другими словами, дети лгут и оговаривают взрослых, рассчитывая получить за свою ложь некий бонус. Дети в известной степени способны манипулировать родителями, и рассказ о сексуальных приставаниях порой является всего лишь попыткой добиться от родителей некой уступки. Некритическое восприятие детских рассказов способно толкнуть родителей к необдуманным поступкам и даже преступным действиям, вроде самосуда, поэтому, услышав из уст ребенка некие подозрительные рассказы, надлежит обращаться к правоохранителям и ни в коем случае не заниматься частным сыском и уж тем более расправой. После этого подзатянувшегося, но очень нужного отступления, вернемся к хронологии описываемых событий. На протяжении осени 1976 года в окрестностях Детройта дети не исчезали, и, казалось, этот напряженный для правоохранителей год закончится без новых трагических инцидентов. Однако в последние дни уходящего года произошло чрезвычайное происшествие, заставившее всех жителей северных пригородов Детройта вспомнить о том, что где-то рядом с ними находится опасный и покуда не пойманный убийца детей. А может, даже и не один. Впрочем, как это часто бывает, сенсационная история началась весьма тривиально. 22 декабря ушла из своего дома по адресу номер 1312 Mayfield Road в Royal Oak, северный пригород Детройта, и пропала без вести 12-летняя Джилл Робинсон. Девочка была, что называется, из проблемной семьи. Отец ее оставил жену и детей еще аж в 1971 году, то есть за 5 лет до описываемых событий. Мать, Кэрол Робинсон, мыкалась с тремя детишками в одиночку. Поскольку папаша помогать бывшей жене и детям не желал, Кэрол пришлось подавать на него в суд с требованием принудительного взыскания денег. Процесс она в 1974 году выиграла, и с тех пор материальная ситуация несколько стабилизировалась, хотя и оставалась далеко не идеальной. Ее бывший муж, Томас Робинсон, был человеком вроде бы неплохим, хорошо образованным, работал преподавателем английского языка и литературы в местном колледже, но с бывшей женой и детьми контакта почти не поддерживал, делая исключение только для Джилл. Последняя к отцу очень тянулась и, тонко чувствуя его конфликт с матерью, всегда принимала сторону отца. Девочка нередко уходила к нему с ночевкой, и всякий раз такой уход оказывался своего рода демаршем против матери. Джилл подобным образом наказывала мать за неправильное, по мнению дочери, отношение к ней. Ситуация, кстати, довольно типичная для распавшихся семей, поскольку дети частенько пытаются играть на конфликтах родителей. Джилл Робинсон была как раз из числа таких детишек. Этот нюанс важен для правильного понимания дальнейшего. 22 декабря 1976 года, в день своего исчезновения, Джилл вступила с матерью в конфликт. Причем ссора эта изначально выглядела предельно вздорной и неуместной. Началось все с выяснения того, кто должен будет готовить печенье на Рождество. Спор был принципиален. Джилл настаивала на том, что печенье она готовить не хочет и не будет, поскольку их не любит и не видит смысла тратить на эту безделицу время. Проще купить в магазине готовый бисквит и тем самым время сэкономить, да и вкуснее любой самодельной стряпни будет. Мама, однако, взглядов дочери не разделяла и считала, что без домашнего печенья праздник не будет праздником, а потому Джилл должна засучить рукава и порадовать близких кулинарным чудом. Мужчины, конечно, подивятся причине возникшего на ровном месте конфликта, но женщины на такого рода проблематику смотрят совсем иначе. Помните детский стишок «Утром рано, два барана»? Вот здесь все было именно так. Спор с матерью, то затихая, то разгораясь, продолжался почти 4 часа. В конце концов, Джилл сдалась, схватила свой рюкзак, выкатила на улицу велосипед и была такова. Произошло это примерно в 19 часов, возможно, несколькими минутами позже. Больше Кэрол Робинсон живой свою дочь не видела. И вспоминая идиотский спор из-за печенья, она была бы готова уступить, вот только судьба не позволяет нам исправлять фатальные ошибки. Впрочем, в ту минуту мать ни о чем таком не думала. Она решила, что дочка отправилась к отцу. Как было сказано выше, Джилл так поступала с целью досадить матери. Кроме того, Кэрол никогда не звонила Томасу, а значит, в доме отца дочка была в недосягаемости. По прошествии 3 часов Джилл дома не появилась и не позвонила из дома отца, что делала во всех случаях, когда отправлялась к нему. Тогда ее мать позвонила в полицию. Она давно поняла, что с бывшим мужем надо действовать только официально. Попытки увещевания и разговоров по душам результата не приносят. Наряд полиции прибыл к дому Кэрол Робинсон, выслушал ее рассказ о бегстве дочери, о возможном ее нахождении в доме отца, а также об имевшей место судебной тяжбе с последним. В общем, полицейские покивали, поняли, что семья проблемная, как говорится, со своими тараканами, и направились к дому Томаса Робинсона. Благо, тот жил в городе Бирмингем всего в 4 километрах от дома бывшей супруги. Это от силы 2 минуты, и то, если катиться в гору с выключенным двигателем. Однако выяснилось, что Джилл не появлялась в доме отца уже 7 дней. Патрульные поинтересовались, где, по его мнению, может находиться дочь. Томас назвал несколько мест, в том числе и адрес парнишки, с которым Джилл в последние месяцы поддерживала дружеские отношения. Этот юноша проживал в доме номер 921 по Гардения Авеню в Royal Oak, в 2 километрах от дома Джилл. Что сделали полицейские? Правильно. Они покивали, вернулись к машине и думать забыли об этой чепухе. В течение ночи с 22 на 23 декабря Кэрол Робинсон не менее 3 раз звонила в полицейское управление, пытаясь выяснить, ведется ли розыск дочери. Ей отвечали, что все необходимые меры приняты, говорили даже о том, что патрульные проверили Томаса Робинсона, наведались к другу Джилл, а теперь патрулируют район. В общем, отделывались стандартными отговорками. На самом деле, как это стало известно много позже, никто Джилл не искал двое суток. Лишь 24 декабря какой-то полицейский звонил Кэрол Робинсон по телефону и осведомился. «Ну как там, доченька, вернулась ли?» И лишь узнав, что девочка не возвратилась домой даже спустя 48 часов с момента исчезновения, в полиции, наконец, зашевелились. Причина такого безразличия заключалась в том, что в полицейских сводках Джилл Робинсон проходила с пометкой «убежавшая из дома после ссоры с матерью». Американские правоохранители называют таких людей добровольными беглецами, исчезновение которых не связано с криминалом. В США и Канаде таких добровольных беглецов более 90% от всех без вести отсутствующих лиц. К поиску их правоохранители относятся без лишней суеты, и причина тому заключается в том, что после обнаружения беглецов те зачастую отказываются возвращаться домой. На мысль, что Джилл добровольно ушла из дома и не намерена возвращаться, полицейских навела одна деталь, сообщенная матерью пропавшей девочки еще при первом обращении к правоохранителям. Кэрол Робинсон сказала, что Джилл перед уходом положила в свой синий рюкзак две книжки, косметичку и плед. Услышав это, полицейские вполне здраво предположили, что девочка имеет на примете место, где может спокойно поспать. И почитать книжки, кстати. А потому возвращаться в ближайшие часы не намерены. Между прочим, точно так же подумала и мать девочки, поскольку она осталась в твердой уверенности, что та отправилась к отцу. Чуть позже мы вернемся и к книжкам в рюкзаке Джилл, и к пледу, и увидим, как эти детали заиграют необычными красками. Пока же вернемся к хронологии событий, поскольку развязка приближалась неумолимо, и оказалась она воистину трагичной. Без четверти 9, 26 декабря 1976 года, в воскресенье, труп Джилл Робинсон был обнаружен рядом с автотрассой I-75 в административных границах города Трой, в 11 километрах севернее родного дома девочки. Место для сброса тела оказалось выбрано весьма необычное. Хотя расстояние до кварталов жилой застройки составляло около 400 метров, совсем неподалеку, буквально в 50 метрах, находилось новое здание управления полиции Троя. Фактически, труп девочки был виден из окон кабинетов второго этажа. Кроме того, движение по трассе I-75 было довольно интенсивным, поэтому трудно было вообразить, чтобы преступник мог остановить машину на шоссе, не привлекая к себе внимания. Однако на руку злоумышленнику сработала природная стихия. В ночь с субботы на воскресенье на 12 северных штатов США обрушился мощный циклон. Снегопады прошли фронтом чуть ли не в 1000 километров и продолжались более суток. Все новостные блоки ТВ и радиостанции начинались с предупреждений о напряженной ситуации на дорогах северо-востока страны. Так что в субботу и воскресенье многие мичиганские автомобилисты за руль не садились, и трасса I-75, сильно загруженная в обычные дни, оказалась пустынной. Труп Джилл Робинсон был припорошен снегом, но не полностью, что в условиях сильного снегопада свидетельствовало о том, что тело находилось на этом месте не очень долго. Согласно официальным заявлениям полиции, труп девочки лежал менее чем в 5 метрах от проезжей части, хотя некоторые газеты разместили фотографии, на которых патрульный полицейский указывает рукой на место обнаружения тела, и место это совсем рядом с асфальтом, буквально в 1 метре. Возможно, полиция в своих пресс-релизах умышленно допустила искажение информации, дабы впоследствии использовать знания подозреваемым подлинных деталей в качестве критерия истинности и исключения самооговора разного рода сумасшедшими мистификаторами. Голова девочки была изуродована до неузнаваемости. Фактически, у нее были смяты правая часть лица и теменная область. Как стало ясно при тщательном осмотре, причиной подобного травмирования явился выстрел с близкого расстояния из дробовика 12-го калибра. Заряд картечи раздробил кости черепа, в результате чего те утратили несущие качества, и голова просто потеряла свою форму. Опознать труп по лицу было совершенно невозможно, и хотя почти не было сомнений в том, что погибший является именно Джилл Робинсон, для идентификации тела пришлось обращаться к судебному одонтологу. Помимо сличения зубов трупа со стоматологической картой Джилл, была проведена проверка по отпечаткам пальцев. В обоих случаях было отмечено полное совпадение. Место обнаружения трупа явилось местом убийства. На это явственно указывало обилие крови. Труп фактически лежал в луже собственной крови, которая от головы достигала колен. Если бы девочку убили в другом месте и доставили к обочине шоссе А-75 уже мертвое тело, то такого бы не наблюдалось. Убитая была полностью одета. За ее спиной находился тот самый синий рюкзак, с которым Джилл покинула дом. На одежде девочки были найдены светлые волокна, которые после исследования криминалистами были идентифицированы как собачья шерсть. В рюкзаке оказались косметичка и плед, а вот книги отсутствовали. Также отсутствовал велосипед, на котором девочка уехала из дома. Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала, что рост жертвы составлял 152,5 см, вес 40 кг. Это вполне нормальный для 12-летней девочки показатель. Смерть Джилл Робинсон последовала от единственного выстрела дробовика, сделанного с расстояния 1-2 метров, не более. Никаких иных ранений и травм девочка не имела. Не было обнаружено никаких следов сексуальных манипуляций, и это открытие до известной степени озадачивало. Другой странностью оказалась датировка момента наступления смерти. Девочка умерла незадолго до обнаружения ее тела, возможно, за час или за два. Это означало, что она оставалась в живых более 80 часов с момента исчезновения. Так где же она была все это время? Проводивший вскрытие судебно-медицинский эксперт Роберт Силлери сделал еще одно любопытное открытие. Во влагалище девочки он обнаружил тампон с незначительными следами крови. Это означало, что у Джилл начинались месячные. По мнению судмедэксперта, произошло это накануне смерти, вряд ли раньше, то есть 25 декабря. Однако, когда об этом сообщили матери, та категорически заявила, что ей ничего о месячных у дочери неизвестно и прежде с Джилл такого не бывало. Данная деталь выглядела отнюдь не пустяковой. Неосведомленность матери об интимной стороне жизни дочери можно было истолковать двояко. Либо у Джилл уже бывали месячные прежде, и девочка попросту не рассказывала об этом матери, поскольку не имела с нею необходимого психологического контакта. Либо действительно у девочки перед самым убийством начались первые в жизни месячные. Соответственно, этой новостью она просто не успела поделиться с матерью. Однако у Джилл оказался тампон, и купила его она сама, поскольку казалось невероятным, чтобы этим занимался убийца. А раз так, значит, девочка пользовалась свободой перемещения, по крайней мере, до 25 декабря. И в таком случае можно ли вообще говорить о похищении Джилл Робинсон 22 числа? Кстати, между обоими вышеизложенными вариантами нет непримиримого противоречия. То есть они могли реализоваться одновременно. Другими словами, Джилл действительно могла не иметь психологического контакта с матерью, но при всем том, первая ее менструация началась именно накануне убийства. По результатам судебно-медицинской экспертизы, картина убийства выглядела следующим образом. Около 6-7 часов утра 26 декабря, во время сильного снегопада, злоумышленник вез Джилл Робинсон в своей автомашине по трассе А-75 от Royal Oak на север и притормозил напротив полицейского управления. Он разрешил девочке выйти, и та, по-видимому, спокойно покинула машину, не ожидая ничего плохого. В конце концов, ее высаживали возле освещенного здания полиции. Джилл, по-видимому, не испытывала тревоги и не особенно торопилась. Об этом свидетельствует надетый на плечи рюкзак. Поскольку сидеть в машине с рюкзаком за плечами неудобно, девочка, скорее всего, надела его, уже покинув салон. Убийца не уезжал. Возможно, он некоторое время разговаривал с Джилл, опустив стекло правой передней двери. Злоумышленник явно планировал убийство заблаговременно. Оружие загодя было подготовлено к стрельбе и скрытно размещено в салоне автомашины так, чтобы его не увидела жертва. Одев рюкзак, Девочка отошла от автомашины на несколько шагов, и тут злоумышленник ее окликнул. Когда она обернулась, убийца произвел выстрел из дробовика, выставив дульный срез из салона. Тем самым он избежал попадания крови жертвы на автомашину. В том, что события развивались именно так и не иначе, убеждали два обстоятельства, а именно отсутствие велосипеда и книг жертвы. Чтобы забрать книги из рюкзака, злоумышленник должен был его осмотреть. Даже если допустить, что в момент похищения Джилл держала одну из книг в руках, вторую можно было отыскать и изъять только после обыска вещей девочки. Обыск этот происходил явно до убийства и явно не на месте преступления. Это означало, что убил девочку не случайный автомобилист, посадивший ее в машину километром ранее. Нет, ее убил человек, с которым она провела некоторое время и который явно ее обыскивал. Важным представлялось и отсутствие велосипеда. В принципе, убийца имел все резоны избавиться от него как можно скорее, ибо велосипед убитой девочки, найденный в его автомашине или в жилище, это улика, способная отправить на нары пожизненно. Тем не менее, преступник не оставил велосипед возле трупа. Почему? Ответ был очевиден, и этот ответ являлся единственным разумным в рассматриваемой ситуации. Потому что в момент убийства велосипеда в машине не было. Это соображение также работало в пользу версии о том, что убийца познакомился со своей жертвой заблаговременно, а отнюдь не перед самым убийством. Джилл Робинсон провела с этим человеком довольно много времени и, скорее всего, побывала в его доме. В целом же, действия преступника в момент совершения убийства выглядели хладнокровными, продуманными и профессиональными. Особо заинтересовали детективов отсутствующие книги. Дело заключалось в том, что их можно было идентифицировать и тем самым отыскать путь к убийце, если бы книги где-то всплыли. Одна из книг была редкой. Это было первое издание «Маленького дома в прерии» – детского романа о жизни семьи фермеров в Канзасе во второй половине 19-го столетия. Книга эта была третьей в очень популярной серии из 8 романов Лоры Инглс Уайлдер. По мотивам этих книг в 60-х годах в Великобритании был снят телесериал. В 1975-м отсняли мультсериал в Японии, а кроме того, в самих США. В 1974-м начался показ телевизионной адаптации, растянувшейся на 10 лет и ставшей одним из самых популярных семейных представлений. Книга, находившаяся в рюкзаке Джилл, была издана в 1935 году. На протяжении уже третьего поколения она хранилась в семье Робинсонов. В трех местах на страницах книги были проставлены штампы, указывавшие на ее происхождение из библиотеки Робинсонов. Это позволяло уверенно идентифицировать книгу в случае ее обнаружения. Другая книга, которую Джилл прихватила с собой, уходя из дома, «Таинственные истории Нэнси Дрю», являлась не такой редкой, как первая, но тоже могла быть идентифицирована. Книгу эту Джилл взяла в школьной библиотеке, она имела соответствующие штампы, а кроме того, детективы, воспользовавшись библиотечным формуляром, восстановили список последних читателей. Опросив их, полицейские получили информацию об индивидуальных признаках именно этой книги, что также позволяло с высокой долей достоверности идентифицировать ее в случае обнаружения. На этих мелочах не случайно сейчас делается акцент. В своем месте нам еще придется к ним вернуться. Остается добавить, что изложенные выше детали, связанные с исчезнувшими книгами Джилл Робинсон, во время проведения расследования не были преданы огласке и стали известны почти что 3 десятилетия спустя. Расследование убийства Джилл Робинсон возглавил окружной прокурор округа Окленд Льюис Брукс Паттерсон, только вступивший в том году в должность. Оперативное сопровождение обеспечивал лейтенант полиции Royal Oak Эрл Ринджер. На следующий же день после убийства Джилл Робинсон, то есть 27 декабря в понедельник, был обнаружен велосипед, принадлежавший девочке. История, связанная с его находкой, очень туманна. Причем туманно пустили сами полицейские и по причинам не вполне ясным. Первоначально сообщалось, что велосипед пропавшей девочки был найден в квартале 1600 по Вашингтон-авеню. Это самый юг Royal Oak, примерно в 2100 метрах от дома Джилл, если измерять по прямой. Понятно, что при реальной езде по городу приходилось огибать кварталы и расстояние несколько увеличивается. Район этот был нежилой. Там находилась большая автомобильная развязка, и уже в 1970-х домов в том квартале не было. Так что для выбрасывания велосипеда преступником место, казалось, было вполне подходящим. Однако этот адрес после буквально однократного упоминания исчез из полицейских материалов, и вместо него стал фигурировать совсем другой – дом номер 1523 по North Main Street. И даже приводилось уточнение. Дескать, здание это нежилое, сдается в аренду и принадлежит компании Valentine and Liberman Office Building. Надо сказать, что эта небольшая одноэтажная постройка вид имела довольно невзрачный и вполне соответствовала своему месту. Располагалось оно прямо напротив кладбища. Где именно находился велосипед, ясности нет ни малейшей. Сначала полиция сообщала, что его нашли брошенным позади здания, потом, вроде бы, последовали уточнения, согласно которым велосипед лежал на противоположной стороне улицы возле кладбищенской ограды. Наконец, кто-то из журналистов написал, что на велосипеде, вроде бы, некоторое время катались мальчишки, и где именно они его отыскали, на самом деле никто сказать не может. Между тем, знать точное место обнаружения велосипеда было очень важно. Как было отмечено выше, во время убийства Джилл велосипед в машине преступника отсутствовал. Значит, чтобы избавиться от него, убийце пришлось вернуться домой, либо к тому месту, где велосипед был спрятан. С точки зрения полноты расследования, было бы очень желательно правильно понять логику передвижений преступника. Ведь раздельно перевозя жертву и велосипед, и выбрасывая последний там, где его впоследствии отыскали, злоумышленник преследовал какую-то цель. В общем, в истории с обнаружением велосипеда долгое время царила неопределенность. Однако в 2006 году в интернете на одном из форумов, посвященном обсуждению истории убийств детей в Мичигане, появился человек, заявивший, что именно он с другом отыскали велосипед Джилл Робинсон. Произошло это в 14 часов 27 декабря 1976 года, то есть спустя более суток со времени обнаружения тела убитой девочки. Впрочем, мальчишки в тот момент об этом не подумали, хотя, разумеется, они знали, что какую-то девочку из их района нашли накануне убитой. Велосипед стоял прислоненным к дереву позади магазина по адресу дом номер 28168 по Вудвард-авеню. Это менее чем в 400 метрах от дома Джилл. Мальчишки обрадовались находке и принялись кататься по тротуарам. Восторгу их не было предела, и продолжалась эта веселуха час или больше. Однако радость моментально улетучилась, когда им повстречался отец одного из них, поинтересовавшийся, откуда это мальцы раздобыли велик. Услышав рассказ о бесхозном велосипеде, мужчина моментально насторожился и позвонил в полицию. Приехал патруль, отнял драгоценную находку, зафиксировал показания мальчишек и с тем отчалил. Велосипеда они более уже не видели. В этой истории с велосипедом очень интересно то, что его нашли неподалеку от дома Джилл. Думается, убийца девочки оставил его там не случайно. Этот человек, похоже, вообще ничего случайно не делал. Какую цель он преследовал, оставляя велосипед в пешеходной доступности от дома жертвы? Возможно, он хотел, чтобы велосипед как можно скорее попал в руки Кэрол, матери девочки. Можно предположить, что этим он хотел поглумиться над матерью и усилить ее страдания. А возможно, он всего лишь выполнял просьбу Джилл, которая хотела, чтобы велосипед вернулся в дом. Как вариант, можно предположить, что велосипед был оставлен позади магазина еще при жизни девочки, то есть утром 26 декабря, во время поездки к месту убийства в Трое. Хотя такой вариант представляется все же маловероятным. Почти не вызывает сомнений то, что Джилл доверяла убийце. Ведь выйдя из машины, она не бросилась в панике бежать, а довольно спокойно стала надевать рюкзак и провела рядом с убийцей с десяток, а может и более секунд. Убийца явно усыпил бдительность жертвы, и она вряд ли предполагала худшее вплоть до той секунды, когда увидела направленный ей в лицо ствол помпового ружья. В тот же самый день детективы, проводившие поголовный опрос всех, знавших Джилл Робинсон, отыскали важного свидетеля, сообщившего ценную информацию. Человек, имя которого в интересах расследования не было обнародовано, заявил, что уверенно опознал Джилл на ее велосипеде возле детского магазина «Крошка Тим», расположенного по адресу дом номер 4400 по Вудвард-авеню. По его словам, он видел там девочку в 19:30 22 декабря, то есть в день ее исчезновения, и уже после того, как она, поссорившись с матерью, покинула дом. По-видимому, этот человек был последним, кто видел Джилл Робинсон на свободе. магазин «Крошка Тим» удален от дома девочки на 18 километров в южном направлении. Это фактически центр Детройта. Такое расстояние за полчаса езды на велосипеде преодолеть невозможно. Поэтому, на первый взгляд, рассказ свидетеля совершенно не соответствовал описанию событий, услышанному детективами из уст матери Джилл. Было бы удобно списать это заявление на банальную ошибку свидетеля. То ли тот обознался временем, то ли вообще видел не Джилл, а кого-то другого. Но свидетель убедил следователей в том, что он не ошибается, и это обстоятельство сильно запутало расследование. По всему получалось, что Джилл имела знакомого с автомобилем, способного встретить ее неподалеку от дома и отвезти в то место, которое она ему указала. Как вариант, можно было предположить, что девочка добралась до магазина автостопом, но водитель, подвозивший ее в центр Детройта, найден полицией не был и сам о себе заявить не пожелал. То, что этот человек не вышел на связь с правоохранительными органами, заставляло подозревать, что он был вовсе не случайным водителем, взявшим машину девочку-автостопщицу, а был каким-то образом связан с Джилл. Совершенно непонятно было, почему девочка направилась в магазин. Вряд ли в тот вечер она желала купить игрушку. После многочасового скандала с матерью, голова была занята совсем другим. Самое здравое, что приходит на ум, магазин являлся местом встречи с кем-то, на чью помощь Джилл могла рассчитывать в ту минуту. Ну, или думала, что могла рассчитывать. Очень интересен вопрос о предварительной обусловленности этого свидания. Сотовых телефонов тогда не было, и быстро условиться о встрече не всегда получалось. Можно было позвонить лишь тому, кто находился рядом с телефоном, причем номер телефона следовало заранее сообщить. В вещах пропавшей девочки, ее школьных тетрадях и записях, найденных в ее комнате, полиция не отыскала никаких номеров телефонов подозрительных людей, только телефоны школьных подруг. Но нельзя сбрасывать со счета и другой вариант. Джилл могла поехать в детский магазин не потому, что заранее договорилась о встрече, а так сказать экспромтом, лишь потому, что знала, нужный ей человек появится в этом магазине вечером. Работал ли этот человек в магазине? Был ли он каким-то образом связан с ним, скажем, оказывая услуги экспедитора, инкассатора, уборщика? Правоохранители много бились над вопросами, связанными с пребыванием Джилл Робинсон в детском магазине в вечер похищения. Тщательной проверке подверглись как работники магазина, так и окрестных учреждений. В конечном итоге все усилия оказались тщетны. Если какие-то лица и попадали в поле зрения, то в последующем углубленная проверка снимала с них все подозрения. Нельзя не отметить того, что магазины игрушек – это одна из излюбленных педофилами зон охоты. По плотности на метр площади и доступности детей и подростков с такими магазинами могут соперничать только детские спортивные площадки. Поэтому появление возле этого магазина человека, способного похитить Джилл, представлялось вполне возможным. Скажем так, вероятность встретить там педофила была выше, чем где-либо. Интрига в истории с находкой велосипеда отнюдь не исчерпывается тем, где именно он был обнаружен. Есть кое-что и позапутаннее. Заполучив в свои руки велосипед Джилл, полиция через газеты обратилась к населению с просьбой помочь восстановить путь убитой девочки после того, как она вышла из дома. Помимо примет Джилл, приводилось описание ее велосипеда. Колеса диаметром 20 дюймов, рама багрового цвета, хромированные крылья и длинное узкое сиденье, так называемое прогулочное, цвета белый банан, то есть бледно-желтого окраса. Что тут сказать? Прекрасное описание. За одним только исключением. Оно совершенно не соответствовало внешнему виду велосипеда Джилл Робинсон. Ну то есть вообще не соответствовало. Джилл очень не нравился пурпурный цвет рамы, и она ее перекрасила. Причем перекрасила очень заковыристо. Нижнюю часть рамы покрасила в черный цвет, а верх в оранжевый. Велосипед стал уникальным и не похожим ни на один другой. Кстати, сам по себе факт подобной перекраски велосипеда 12-летней девочкой очень и очень интересен с психологической точки зрения. Но мы в эти дебри углубляться сейчас не станем. Речь про другое. Почему полиция сообщила прессе неверную информацию о внешнем виде велосипеда? Фактически, полиция ввела в заблуждение потенциальных свидетелей. Те, кто на самом деле видел Джилл Робинсон, обращаться не стали, поскольку описание велосипеда не соответствовало тому, которое они видели. Зато отыскались свидетели, которые видели Джилл на велосипеде, в точности соответствовавшем описанию полиции. По утверждению этих людей, они видели Джилл на багровом велосипеде в ночь с 22 на 23 декабря возле торгового центра в Трое. Что тут сказать? Замечательно. Вот только у Джилл в ночь с 22 на 23 декабря не было багрового велосипеда, а был оранжево-черный. Запомним это странное искажение в полицейской ориентировке, поскольку впоследствии нам еще предстоит увидеть нечто похожее. Итак, по утверждению упомянутых выше свидетелей, девочка появилась возле торгового центра около полуночи 22 декабря, то есть спустя несколько часов после ухода из дома. Куда она двинулась в дальнейшем, никто из добровольных помощников полиции сказать не мог. Вообще эти показания следствию ничем помочь не смогли, а лишь окончательно его дезориентировали. Помимо их сомнительной ценности, они вообще должны были быть поставлены под серьезное сомнение, ввиду того, что свидетели видели девочку на велосипеде с пурпурной рамой, а не желто-черной, как у велосипеда Джилл. Поэтому кого они в действительности видели в Трое, это большой вопрос. Когда стало известно об убийстве Джилл Робинсон, детективы подвергли ее мать очень пристрастному допросу. В ходе него были затронуты самые деликатные и интимные сферы взаимоотношений убитой девочки с окружающими. В принципе, Кэрол Робинсон не сказала ничего особенно важного с точки зрения проводимого расследования. Однако одна деталь ее показаний заслуживает того, чтобы ее сейчас упомянуть. Кэрол Робинсон сообщила, что примерно за 3 недели до исчезновения, то есть с начала декабря, Джилл начала просыпаться от ночных кошмаров. Кошмары эти повторялись несколько раз, что, вообще-то, характерно для депрессивного состояния, и были довольно необычны по содержанию. В них Джилл убивали. Выстрелом в лицо из помпового ружья. Можно сказать, эти сновидения в каком-то смысле предвосхитили истинную смерть девочки. Само по себе сновидение, в котором человек переживает собственную смерть, не является чем-то исключительным. Такие сны видят многие люди, если даже не сказать, что большинство. Существует даже примета, согласно которой увидеть сон с собственной кончиной – это хороший знак. Значит, человек проживет жизнь долгую и счастливую. Однако в данном случае имеет смысл задуматься о сновидениях Джилл. Ночные кошмары у детей криминальная психология рассматривает в качестве важного индикатора сексуальных злоупотреблений ребенком. В самом широком смысле расстройство сна, кошмарные сновидения, ночное недержание мочи – это следствие стресса. Разумеется, вовсе не обязательно, чтобы этот стресс был связан с покушением на половую неприкосновенность ребенка. Но если такое покушение имело все же место, то его следствием обязательно явится стресс, влекущий нарушение сна. То, что у Джилл Робинсон за 3 недели до убийства начались серьезные проблемы со сном, которые не отмечались ранее, является косвенным указанием на то, что в то время она пережила некую травмирующую ситуацию. В ней она могла оказаться либо в роли жертвы, либо свидетеля, сопереживающего жертве. Кстати, подобная травмирующая ситуация могла повторяться на протяжении декабря неоднократно. То, что во всех сновидениях Джилл Робинсон навязчиво присутствовало помповое ружье, можно счесть указанием на то, что и в пережитой ею реальной стрессовой ситуации оружие играло немаловажную психотравмирующую роль. Причем в роли оружия в реальной ситуации фигурировало именно помповое ружье, а не револьвер или, скажем, нож. В любом случае, то обстоятельство, что девочка на протяжении некоторого времени перед убийством видела собственную смерть, а последовавшее затем убийство во многих деталях повторило увиденное в сновидениях, не может быть сочтено случайным совпадением. Здесь, конечно, может возникнуть вопрос, почему Джилл не обратилась за помощью и защитой ко взрослым? Но при ответе на него следует ясно понимать, что в затронутой нами деликатной сфере не всегда простые рецепты правильные. Дети и подростки, особенно растущие в неполных семьях, переоценивают собственную взрослость, зачастую склонны оспаривать авторитет близких родственников и при этом необоснованно высоко ценят мнение совершенно посторонних людей. Такой перекос в оценке социальных связей превращает их в удобные объекты манипулирования. Кроме того, ребенок может не обратиться к взрослым за помощью просто потому, что прежние попытки такого рода уже показали свою полную бесполезность. Как бы там ни было, дать точный ответ о причине стресса Джилл могла только сама Джилл. Ее мать не нашла при жизни дочери нужных слов и не смогла добиться откровенности, а потому тайну последних недель жизни девочка унесла с собой. Нам лишь остается констатировать, что высказанное выше предположение о серьезной психотравме, причиненной Джилл незадолго до убийства, представляется весьма и весьма достоверным, хотя детали случившегося остаются неизвестны. Допросив всех знакомых Джилл, обойдя окрестности всех мест, где видели или якобы видели девочку и ее велосипед после ухода из дома, полиция Royal Oak буквально уперлась в непреодолимую стену. Зацепок для дальнейшего расследования не имелось ни малейших. Даже если кто-то из сверстников Джилл и знал нечто, способное пролить свет на тайну ее похищения и убийства, то говорить полиции не стало. И лейтенант Эрл Ринджер на пресс-конференции спустя неделю после обнаружения тела убитой развел руками и признался: «Это преступление – настоящий пазл, и он не складывается». Впрочем, скоро последовала такая череда сногсшибательных событий, что таинственная история исчезновения Джилл Робинсон оказалась до известной степени отодвинута на второй план.